Я изогнул одну бровь. Вульф так не умеет и страшно из-за этого бесится. А почему не сразу обоих? Мы обсудили и это. Глава 10. Как только у меня выдалась свободная минутка после обеда, я полез в словарь и посмотрел в нем глагол «соблазнять». Вот что я вычитал. Первое. Уговаривать, склонять кого-либо к неповиновению неверности. Второе. Искушать, увлекать, кружить голову. Третье. Совращать, сбивать с пути истинного, склонять к сожительству, принуждать расстаться с целомудрием. Увы, даже последнее значение не позволило бы мне в подходящую минуту обвинить Вульфа, что он вынуждает меня зайти слишком далеко. Вряд ли у кого-либо из них осталось достаточно целомудрия, с которым их можно было бы убедить расстаться. Лучшее место в 4 часа дня в июньскую субботу во всем Большом Нью-Йорке – это стадион Шеа. Но мне, несмотря на субботу, не довелось там побывать. Я сидел в коклите 30-футовой яхты и стаскивал с крючка удочки Сильвии Венер камбалу размером с мою ладонь. Лично я предпочитаю снимать с крючков 16-дюймовую радужную форель или головореза. Форель с красной полоской на шее. Но, увы, в заливе Саунд форели не водятся. Называлась яхта «Счастливый везунчик». Я одолжил ее у человека по фамилии Сопка, который в свое время уплатил Вульфу 7372 доллара и 40 центов, включая расходы за то, что Вульф вытащил его из крупной передряги, в которой он очутился. Сильвия Венер сама лично поведала мне по телефону, что терпеть не может бейсбол, на дух не выносит танцы, пересмотрела все нью-йоркские шоу, а на ужин в Растерман не пойдет, потому что сидит на диете. А вот на яхте покататься не отказалась бы. Она обожала удить рыбу, хотя ни за какие коврижки не согласилась бы потрогать пойманную добычу руками. Но даже на рыбалку могла поехать со мной не раньше субботы. За 56 часов Сол, Фред и Ори не добыли ровным счетом ничего, что могло бы расстроить мои планы на уикенд. В пятницу вечером я подбил итоги за прошедшие 2.5 дня. Получилось вот что. Количество работников КВС, которые думали, догадывались или намекали, что Одел подложил бомбу в ящик, чтобы устранить Браунинга. 4. Что Браунинг подложил бомбу, чтобы избавиться от Одела и каким-то образом убедил Одела пойти и самому залезть в этот ящик. 1. Что Деннис Коупс подложил бомбу, чтобы свести счеты с Кеннетом Миром. 2. Что никто вообще бомбу не подкладывал, она осталась после программы и считалась обезвреженной. 2. Что подложила бомбу Сильвия Венер, чтобы отомстить Браунингу. 1. Что бомбу оставила Хелен Лугас, чтобы разделаться с Кеннетом Миром. 2. Что бомбу оставил Кеннет Мир, чтобы разделаться с Хелен Лугас. 1. Что неведомый террорист подсунул ее, чтобы хоть кого-нибудь разорвало в клочья. 3. Что никогда не удастся выяснить, кто подложил бомбу и с какой целью. 8. Если вы пробежали глазами эту билиберду, не став читать, я вас не виню. Я привел эту сводку только потому, что мне обидно было выбрасывать материал, на который я потратил столько времени. Всего получилось 24 человека, хотя опросили наши ребята добрую сотню,